умнее, потому что ничто не застило ей зрения. Клифтон же преобразовывал простой и грубый кусок жизни, едва прикасаясь к нему. Творчество слишком сблизилось у него с наблюдением. Из всех спутников, окружавших тогда Клифтона, Анни одна заметила странную смуту, охватившую мужа после Бильбао. Все остальные находились в сладком изнеможении от блистательной и неожиданной победы Орантеса и полагали, что дядя разделяет общие чувства. Но Анни слишком любила Клифтона, чтобы ее можно было провести. Колокола их звонницы трезвонили вовсю, но в одном колоколе появилась трещина, которую никто не слышал, кроме нее. Это был дядин колокол. Ей стало неуютно и захотелось домой. Сам Клифтон, хоть и отругал жену за женскую дурь, в который раз подивился ее проницательности. Теперь он и сам чувствовал, что-то не в порядке, а что — не понять. Все вроде бы было на высоте, но настроение испортилось. Не стоит ломать голову. Спасибо лету. Праздники кончились. Надо всерьез браться за книгу. В тот уже далекий, ясный подвечер, когда пароход Конституции с четой Клифтонов на борту приближался к берегам Европы, знаменитый матадор Мигель Бергамин, недавно вернувшийся на арену, в полном одиночестве пил кофе в своем загородном доме. Утром он отвез жену и малыша Мигеля в Мадрид. Сынишка два раза кашлянул, и требовалось срочно показать его консилиуму профессоров. Они остались в городе до полного излечения наследника, а он вернулся на ферму тренироваться с двухгодовалыми бычками. Коррида не за горами, а форма набиралась туго. Особенно много хлопот было с мулетой. Его руки никогда не отличались особой крепостью. Когда он начал пить кофе, в комнате было много красного заходящего солнца. На полу, на потолке, на стенах, затянутых серо-голубой тканью, на светлой мебели лежали его густые, как вишневое варенье, пятна. Рубиновым светом горели стеклянные глаза, прибитого над дверью чучела бычьей головы. Громадный, черный, с остальным отливом головы, увенчанный такими могучими и острыми рогами с белыми кончиками, что непонятно было, как мог не дрогнуть 18-летний мальчишка, проводивший свой первый бой, и уложить чудовище с одного удара. Эту голову подарил ему тогда отец, умерший от рака год назад. «Сам Тореро в прошлом, — отец сказал, — ты прославишь нашу семью». И ему не пришлось взять свои слова назад. Бык был не только огромен, он так и остался самым большим за всю карьеру Бергамина, но и свиреп, упрям, на редкость подвижен для своего чудовищного веса и неутомим. Пришлось-таки повозиться, чтобы подготовить его к удару. И когда Бергамин ударил в полных выпуклых, таких же вот рубиновых, но не от солнца, а от прилившей крови в глазах, было тупое удивление. Бык будто не верил, что смерть могла прийти к нему от худенького длинновязого мальчишки, которого ничего не стоило поднять на острые, дьявольски чувствительные, словно видящие, неподпиленные рога. Подпиливать рога Бергамин стал в последние годы перед уходом с арены, оказавшимся временным. Тогда у него уже не было соперников. Трагический пример Маноло раз и навсегда отбил охоту у кого-либо тягаться с ним, и он позволил себе немного позаботиться о собственной безопасности. Маноло всегда подпиливал рога, и толпа с ума сходила от его фокусов. Но в Мано-а-Мано быки идут по жребию, тут не подпилишь. И Маноло сподобился памятника от своих сограждан. Когда рога подпилены, у быка ослабляется ощущение расстояния, что дает лишний шанс матадору. Конечно, не надо преувеличивать, и с подпиленными рогами бык чрезвычайно опасен, требует внимания и железной собранности. так что не стоит подымать шума из-за подпиленных рогов.